хижину снова вступил Одиссей. Телемах изумленный очи потупил. Он мыслил, что видит бессмертного бога. В страхе к отцу обратясь, он бросил крылатое слово. «Странник, не в прежнем теперь предо мной ты являешься виде. Платье не то на тебе, и совсем изменился твой образ. Верно, один из богов ты, владык беспредельного неба, будь же к нам благостен. Золота много тебе принесем мы здесь с гекатомбой великой, а ты нас, могучий, помилуй». Сыну ответствовал так Одиссей в испытаниях твердый: «Нет, я не бог. Как дерзнул ты бессмертным меня уподобить? Я Одиссей, твой отец, за которого с тяжким вздыханием столько обид ты терпел, притеснителем злым уступая». Кончив с любовью сына, он стал целовать, и с ресницы пала на землю слеза. Удержать он ее был не в силах. Но что пред ним был желанный отец Одиссей, не поверя, снова ему возражая, сказал Телемах богоравный: «Нет, не отец Одиссей ты, но демон, своим чародейством очи мои ослепивший, чтоб после я горесть не плакал. Смертному мужу подобных чудес совершать невозможно собственным разумом. Может лишь Бог превращать во мгновенье волей своей старика в молодого и юношу в старца. Был ты сначала старик неопрятно одетый, теперь же вижу, что свой ты богам, беспредельного неба владыкам». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Нет, Телемах, не чуждайся отца, возвращенного в дом свой, так же и бывшему чуду со мною не слишком дивися. К вам никакой уж другой Одиссей, говорю я, не будет, кроме меня, претерпевшего в странствиях много, и ныне волей богов, приведенного в землю отцов, через 20 лет. А мое превращение было богини Афины, мощной добычницы дела. Возможно ей все. Превращен был прежде я в старого нищего ею, потом в молодого крепкого мужа, носящего чистое платье на теле. Вечным богам беспредельного неба владыкам легко нас, смертных людей, наделять и красой, и лицом безобразным».